Но, собственно говоря, почему нужно ждать, пока у нас случится инфаркт миокарда или наступит атеросклероз мозговых сосудов? Почему бы, заблаговременно перейдя от мертвечины к живому питанию, не предупредить подобные радости жизни? Потребляя изобильное количество соли для вкуса, мы по инерции несемся в том, увы, расширяющемся и набирающем силу потоке, который создается общественным мнением, общей привычкой, в свою очередь порождаемой дикостью нашей цивилизации. Вот еще информация для размышления на ту же тему. По данным доктора химических наук Макарова, в большинстве развитых стран потребляемое количество жира превышает рациональный уровень на 35-40%. Что же в результате? Перегруженные жиром жировые клетки начинают отдавать излишки жира в виде жирных кислот, увеличивая их концентрацию в крови. Избыток жирных кислот в крови тормозит высвобождение энергии из глюкозы, способствуя ее превращению в новое избыточное количество жира. Казалось бы, потребление обезжиренных продуктов есть великое благо для человека, ибо с точки зрения химии, необходимое для здорового организма количество жира составляет примерно 1-1,5 грамма на 1 килограмм массы человека. И, следовательно, суточная потребность в жире у человека с массой тела 70 килограмм приблизительно 70-105 граммов в день, а с увеличением возраста – потребление жиров и вообще должно снижаться. Тем не менее, ведомствам выгоднее и бесхлопотнее продавать нам колбасы, состоящие почти на 100% из жира, молоко с безмерно поднятым уровнем жирности, свинину, состоящую чуть ли не на треть из свиного сала. О цивилизации! Тема изобильного, точнее избыточного потребления жиров есть всего лишь подтемка избыточного питания вообще. Уже несколько раз по ходу изложения я упоминал о том, что люди, которые едят живую пищу, могут обходиться весьма малыми количествами ее, непривычными и даже неприличными для тех, кто по общепринятой установке считает сытостью тяжесть своего перенаполненного чрева, кто свято следует уложениям науки о калорийности. Сейчас последует, очевидно, самая эмоциональная страница этой книги. Прошу внимательно вслушаться в ниже следующее заявление, крайне жестокое и негативное. Еще не было в истории человечества ни одной теории, которая принесла бы ему больший вред, мучений и смертей, чем так называемая теория калорийности пищи. Эта теория тем более страшна, что в виде аксиомы разошлась повсеместно, что из нее неукоснительно исходит, что она всевластно определяет для населения не только рацион, но и поведение и образ жизни практически во всех так называемых цивилизованных странах. На потребу ей работают могущественнейшие производительные силы практически всей мировой промышленности, создающие неимоверное количество техники для сельского хозяйства в его нынешней структуре, и, поклоняясь ей, трудится все нынешнее сельское хозяйство. Теория калорийности оборачивается тем, что миллионы и десятки миллионов людей – не доживают многие десятки лет из отпущенных им генетикой благодаря этой теории. Суммарные потери от теории калорийности человечество несет несравнимо больше, чем от мировых войн. Я не говорю о том, что и этот укороченный из-за систематического переедания, как же, наука рекомендует, огрызок человеческой жизни люди проживают в болезнях и страданиях. Откуда же она взялась? Что это такое вообще? Пошла она от очень основательных и совершенно механистических по своему мышлению, а проще говоря, тупых тех ученых, которые приняли за норму человеческого питания рацион бюргера и рацион прусского солдата в контрольных условиях, когда экспериментаторы позволяли есть им от пуза. Этот их суточный рацион затем сжигали в калориметрических печах и аккуратно подсчитывали, сколько в нем содержится калорий? Столько-то в сосисках, столько-то в сале, столько-то в мясе, в различных изделиях из него, столько-то в картофеле, столько-то в сдобных булочках. Все, что было сожжено, было подсчитано и представлено как результат безупречно доказательной и ясной по своим выводам научной работы. 3-4 тысячи килокалорий съедал бюргер для того, чтобы жить в полное свое потребительское удовольствие. И результаты этих измерений получили всеобщее международное признание в силу своей очевидности и доходчивости.